Священник лично под руку проводил избавившегося от своих небольших грешков старика обратно к большой старинной иконе, благословил на молитву и удалился к себе в дальнюю келью, оставив храм на попечение отца Чеслава. Он как раз появился из прихрамовой пристройки. В понедельник 25 июня утром на ковре кабинета генерала Комиссарова стояли два капитана Сапогов и Сосенко. Генерал вертел в пальцах дорогую ручку. Ручка гнулась в его сильной руке, грозя сломаться в любую секунду. В углу кабинета, посасывая коктейль, невозмутимо заседал пан Моцар. Он, казалось, вовсе не смотрит на провинившихся офицеров. На самом деле он очень даже смотрел и мотал на ус. Через час ему предстояло делать подобную чистку и в рядах своей службы. «Я сделаю вам подарок», — язвительно скрипел генерал. «Я подарю вам по листу чистой бумаги, потому что с сегодняшнего дня вы нищие и безработные, так что купить бумаги, чтобы написать рапорт об отставке, у вас денег может и не хватить». Генерал отделил от пачки несколько листков и швырнул их на ковер. «Что вылупились, козлы?» — заорал он вдруг. «Бумагу взяли, рапорт написали». Капитаны повиновались. Через минуту генерал подписывал два рапорта об отставке. «И не думайте, что у вас будет благополучная жизнь капитанов в отставке». Уже слегка смягчившись, говорил генерал, «завтра оформите обходные и покинете город навсегда. Здесь вас не будет или нигде не будет, ясно?» «Пан генерал, мы...» — начал было Сосенко, но Сапогов прервал его. «Все правильно. Пошли», — прохрипел он угрюмо. «На том спасибо, пан генерал». И все же пан Моцар повременил разгонять своих агентов за истекшую неделю, не обнаруживших и следа объекта Дед. Правда, был он хмур, не называл бывших однокашников курсантскими именами, и они тоже соблюдали дистанцию, чувствуя грешки. Но Моцар давал им все же последний шанс выслужиться. Тем более других агентов, хорошо знающих город и находящихся в курсе дела, у него все равно не было. «Сопровождаете папу круглосуточно», — инструктировал он. «Следите за каждым шагом. Вы недооценили нашего контрагента. Я далек от мысли, что вам удастся выполнить программу «Максимум», схватить его при попытке покушения. Но надеюсь, что, заботясь о собственном благополучии и своей собственной дальнейшей карьере жизни... Вы все же справитесь с поставленной программой «Минимум». Любой ценой покушение должно быть предотвращено. Если вы увидите руку с пистолетом, направленным на понтифика, лучшее, что вы сможете сделать для себя, закрыть папу своим телом. Клянусь, пуля Деда покажется вам счастливым исходом в случае, если вы не сбережете Святейшего. Как вы себя чувствуете, Паркинсон? «Благодарю вас, господин председатель, уже совсем хорошо. Смотрите, не проиграйте этой партии нашим московским друзьям, а то придется рассчитывать, что на этот раз они будут стрелять намного метче. Вам, пан Степан, я тоже настоятельно рекомендую напрячь все остатки ваших умственных способностей и постараться превзойти в оперативности одного милого старика. До сих пор он опережал вас. Ровно на один ход. Обещаю вам обоим, что если папа вернется в Рим живым, вы уйдете в отставку и будете получать небольшую, положенную при вашей небольшой выслуге, пенсию. Вы откроете в Ливерпуле маленькие пивные под названием «У провалившегося шпиона». И, возможно, если Всевышнему будет угодно, доживете до старости. В противном случае кто-то другой откроет, возможно, пивную под названием «У шпиона, расплющенного автобусом при загадочных обстоятельствах». Две пивные. Моцар помолчал и вдруг добавил: «Но если вдруг вы выполните и программу «Максимум», клянусь, вам не придется торговать Элем. Свободные!